Глава 45. Вероника Сергеевна. Я выхожу из офиса мужа, будто оплеванная. Это же надо! Посмел. Ума не приложу, как вообще Володя смог решиться бросить меня. Меня! Главную любовь своей жизни. Ту, ради кого зарабатывал свои миллионы. Нет, это надо как-то осознать, обдумать, пережить. И решить, что делать дальше. Я возвращаюсь домой совершенно без настроения. Интересно, а жить я на что буду? А главное, как? Отказываться от привычного уровня я не согласна. Я привыкла жить хорошо. Но главное, он не имеет права так со мной поступать. И у него должна проснуться совесть. Я, между прочим, всю жизнь положила на то, чтобы у Володи было все хорошо, чтобы он поднял свой бизнес. Я воспитала сына практически в одиночку, пока муженек целыми днями где-то шлялся. И что в итоге? Мне что, прозябать всю старость в одиночестве, пока Володя радуется жизни с какой-то дрянью? Да я на него наведу порчу. И на нее. Чтобы у нее все отвалилось, и его контора сгорела. «Ну, как разговор с отцом?» – интересуется вернувшийся к вечеру Аркаша. «Молодец, сынок. Мотается, пашет, налаживает дела бизнеса. Он-то покажет Володе, кого тот потерял». «Плохо», – вздыхаю. «Мы сидим на кухне. Лера тут же, тупая овца. Не была бы беременна, да я бы ее половой тряпкой из дома выгнала. Недостойна она жить с моим сыном. Ходит, халатик задницу не прикрывает. Еще и сиськи с животом вываливаются. И не стыдно же? Сразу видно, шалава. Еще и не расчесывается. «Я это понял. У тебя на лице написано», — смотрит на меня. Потом переводит взгляд на кастрюле. «Есть что пожрать?» «Лерка, что уселась?» — рявкую на невестку. «Подскочила и накрывай на стол. Я должна, что ли, тут скакать? Я уже не молодая». Поднимается и с недовольным лицом достает тарелки. А сын, сев напротив меня, произносит. «Так что отец сказал?» «Что сказал?» «Сказал, что разводиться со мной будет. Вот что сказал». Схлипываю. «Оставит меня. Без копейки». В этот момент Лерка замирает с половником в руках, а лицо Аркаши вытягивается. «Ты с ним так и не смогла договориться?» «И что значит «оставит без копейки»?» «Это значит, что твой отец низкий и подлый человек», отвечаю с горьким сожалением, на что Аркаша отвечает задумчиво. «Ну, раз так, тебе нужно снять квартиру и нанять адвоката». «Что?» А вот это уже вызывает у меня глухое раздражение. Ничего себе заявочка от родного сына. Вот так, кормишь, поешь, растишь, а вырастает непонятно что. Почему Аркаша только и думает, как меня выгнать? И что тебе непонятно? Адвоката не хочешь? Адвоката я как раз хочу, а съезжать не собираюсь, потому что оставлять тебя наедине с ней? Киваю на Леру. У нее же лицо тупое. Удивительно, это оставлять в опасной ситуации своего сына. Ты понимаешь? Я совершеннолетний и дееспособный. «А Лера — это моя будущая жена», — цедит сквозь зубы. «Ты посмотри, рыцарь нашелся». «Увидишь, кинет тебя, как кинул меня Володя». Как ни странно, Лера не пытается возражать, хотя обычно она хамка и истеричка. Она молча наливает всем борщ и садится с нами ужинать. Аркаша молча ест, недовольный, а я не могу успокоиться. «Какой же негодяй Володя! Какая сволочь! Гуляка, ходок, лицемер! Неблагодарный кобель! И даже не думает, каково мне, законной супруге!» «Да я ему!» «И что ты ему?» Аркаша поднимает голову от тарелки. «Я сделаю так, чтобы он пожалел об этом», отвечаю уверенно. «Я-то знаю, что так и будет». «Да не будет он жалеть. Если решил разводиться, вмешивается в беседу Лера. Вот ее колченогую спросить забыли, дрянь такая. Молчи, дура!» «Мам, просто прими ситуацию». Аркаша доедает борщ и поднимается. «Я кофе не буду». «Я с тобой еще поговорю. Смотрю, в отца пошел». Однако Аркаша не отвечает. Он выходит из комнаты, оставляя нас с Лерой наедине. «Что ж, тогда буду воспитывать невестку». «А ты что свою пасть открываешь? Тебе хоть какое-нибудь приданное с собой дали? Ты же обычная голожопая голодранка». И позарилась на моего перспективного сына. «И это я еще молчу, что у него семья была». «Ой, мам, да хватит тут про семью заливать», — закатывает глаза. «Ты бы лучше и правда попробовала свою личную жизнь устроить. Может, понравишься какому-нибудь пенсионеру». «Что?» Я ушам не верю. Точно хамка. Ну а что? Альфонса ты не потянешь уже. А моя мама всегда говорила, что две пенсии лучше, чем одна. С этими словами дрянь выплывает из кухни, виляя бедрами. Какая же стерва. Ее подобрали, отмыли, а она... Никакой благодарности. Но ничего, Лерка тоже свое получит. Я об этом позабочусь. Но начну я с Володи. Самое оно — сходить завтра к какой-нибудь гадалке и заказать на него порчу. Или, может, его приворожить? Только одного не пойму. Два раза можно? Я ведь его по молодости как привлекла. Вот то-то же. А так он меня полгода не замечал, встречался с какой-то лохудрой. Надо еще раздобыть фото разлучницы и на нее отсушку сделать, чтобы он разлюбил, чтобы она ему противна стала. И снова приворот на меня. Да, точно. Это она его приворожила, перебив мой приворот. Вот же стерва. Ну ладно, еще посмотрим, понадобится ли адвокат. А Леру я в три шеи выгоню, чтобы не настраивала против меня сына. И я-то знаю, почему он меня заставляет снять отдельную квартиру. Это невестка-змея его настроила. Сама без гроша в кармане, а жадная. Зря он взял бабу из панельного дома все-таки. Ну ничего, ничего. Мы еще посмотрим, кто тут самый умный.